Узнав все это, я собираюсь с духом и тут же, подойдя к глашатаю, говорю: «Полно уж кричать! Вот тебе и караульщик. Посмотрим, что за цена». 1000 нуммов, отвечает, тебе полагается, но послушай, малый, хорошенько постарайся. Это тело сына одного из важнейших граждан. От злых гарпий труп на совесть береги. Глупости, говорю, ты мне толкуешь, и чистейшие пустяки. Перед тобой человек железный, которого сон не берет. Более бдительный, без сомнения, чем Линцей или Аргус. Словом, один сплошной глаз. Не поспел я еще кончить, как он сейчас же ведет меня к какому-то дому, ворота которого были заперты, так что он пригласил меня войти через какую-то маленькую калитку и, отворив дверь в какую-то темную комнату с закрытыми окнами, указывает на горестную Матрону, закутанную в темные одежды. Подойдя к ней, он говорит: «Вот пришел человек, который не побоялся наняться в караульщики к твоему мужу». Тут она откинула волосы, спадавшие с обеих сторон наперед, и, показав прекрасное, несмотря на скорбь, лицо, говорит, глядя мне в глаза: «Смотри, прошу тебя, как можно бдительнее исполни свое дело. Не беспокойся, — говорю, — только награду соответственную приготовь». Удовлетворившись ответом, она поднялась и ведет меня в другую комнату. Там, введя 7 неких свидетелей, она поднимает рукой блестящие покровы с тела покойного, долго плачет над ним и, взывая к совести присутствующих, начинает тщательно перечислять части тела, показывая каждую в отдельности, а кто-то нарочно заносил ее слова на табличке. Вот, говорит, нос в целости, не тронуты глаза, целые уши, неприкосновенные губы, подбородок в сохранности. Во всем этом вы, честные квириты, будьте свидетелями. После этих слов к табличкам были приложены печати, и она направилась к выходу. А я говорю: «Прикажи, госпожа, чтобы все, что для моего дела требуется, мне приготовили». «А что именно?» – спрашивает. «Лампу, – говорю, – побольше масла, чтобы до свету света хватило. Теплой воды, парочку кувшинов, вина, чашу, да поднос с остатками ужина». Тут она покачала головой и говорит: «Да ты в своем ли уме? В доме, где траур, ищешь остатков от ужина, когда у нас который день и кухня не топится. Ты что ж думаешь, пировать сюда пришел? Лучше бы предавался ты скорби и слезам, под стать окружающему». С этими словами она взглянула на служанку и говорит: «Мирина, принеси сейчас же лампу и масло, потом запрешь караульщика в спальне и немедленно уходи обратно».